Для меня это главное. И не только потому, что я люблю крошку, а еще потому, что очень много развелось всяких гадов. У вас, я вижу, неприятности. Места себе не находите. Значит, у вас есть душа, Мозес. Он помотал головой, прижимая к губам прокуренные пальцы с сигаретой, и загудел дальше. И ведь не выбросишь ее на помойку, стерву. Страшно она мешает. Душа-то. Мозес глухо ответил. А я так не уверен, что она у меня есть еще. А куда она денется? Да. Вывернув кисть, он поймал золотым циферблатом гаснущий свет. Ну, у вас есть время передохнуть. Он ушел. Мозес прилег на постель. Хороший матрас. Чистое стеганое одеяло. Он пролежал четверть часа, ни о чем не думая, распустив губы, вытянув руки и ноги, ровно дыша, не спуская глаз с обойного рисунка, пока его не поглотила темнота. Потом он встал, но не умыться и переодеться, а написать прощальную записку. В ящике кленового стола нашлась бумага. Вынужден вернуться. Не в силах пока выносить доброту. Чувства, сердце, все разладилось. Брошенные дела. Спасибо вам обоим. И будьте счастливы. Может, в конце концов, так в конце лета где-то увидимся, если вы подтвердите приглашение. С благодарностью, Мозес. Он прокрался по дому. Сислеры были на кухне. Сислер гремел ванночками для льда. Мозес быстро спустился и тихо юркнул в дверь с марлевой сеткой. Через кусты прошел на соседний участок. Потом шел к морю, на паромную пристань. Потом брал такси до аэропорта. Билеты оставались только на бостонский рейс. Он полетел и в Бостоне успел пересесть до Айлдвелда. В 11 вечера он лежал в своей постели, пил теплое молоко и ел бутерброд с арахисовым маслом. Это путешествие обошлось ему в кругленькую сумму. Письмо Джералдин Портной всегда лежало у него на ночном столике, и сейчас он перечел его перед сном. Он пытался вспомнить свое первое впечатление от него, когда, потянув немного, прочел его в Чикаго. «Уважаемый господин герцог, вам пишет Джералдин Портной, приятельница Лукаса Асфалтера. Вы можете вспомнить. Спасибо за разрешение». Мозес забегал глазами по строчкам женский почерк. От школьных прописей, разогнавшиеся до скорописи. Какие забавные кружочки над «и». Стремясь залпом прочесть письмо, зашуршал страницами, выискивая важную обмолвку. «Я посещала ваш курс романтики как социальные философы. Мы спорили о Руссо и Карле Марксе. Я склоняюсь к вашей мысли о том, что Маркс выразил метафизические чаяния относительно будущего. Его мысли о материализме я воспринимала слишком буквально. Моя мысль — это общее место и вообще... Ну что, она тянет волынку, не переходит к делу. Он снова попытался выхватить главное —